впервые порадовалась тому, что они оказались так близко, и тому, что их сил все-таки хватило, чтобы прикрыть остальное войско, вместе с травой, землей и всем, что успело там прижиться. Кажется, только дотуда не долетело смертоносное дыхание обозленного демона. Только под этот щит оно не сумело проникнуть. И только там степь еще сохранила некое подобие жизни. Вместе с полумиллионом ошарашенных, озадаченных и каких-то потерянных скоронов, несколькими сотнями измотанных, явно выложившихся до последнего святош, оторопевшими до полной неподвижности хвардами, десяткам очень близких мне людей и, конечно же, одним сонным, слабым, безумно дорогим мне существом, которого я уже даже не знаю, как называть. Я ведь только ради этого отъехала от них подальше. Только из-за этого мы развернули коней так, чтобы бешеный выдох змея пришелся вдоль рядов верных нам, но все еще очень уязвимых людей, вдоль, а не поперек. И чтобы основная сила этого выдоха обошла их стороной, самым краешком коснулась, лишь слегка зацепила, позволила карающим совершить то самое и единственное возможное усилие, ради которого я вообще согласилась их терпеть. Живые. Устало отвернувшись, я с горечью посмотрела на четыре кучки беспорядочно громоздящихся доспехов. Конечно, а чего я ждала? Братья мои, хоть и стальные, все же не бессмертные. И кони их, между прочим, тоже. Всех нас окатила магия смерти, будь здоров. Но если до войска оно почти не долетело, то мои кровники хватанули ее от души. В упор. Можно сказать, мы попали в самый эпицентр. Неудивительно, что от них даже костей не осталось. Только брони бесценные, шлемы, совершенно бесполезное теперь оружие и прах. Четыре кучки мелкого праха, который медленно разлетался в разные стороны, жестоко разъедая мою содрогающуюся в агонии душу. Боже, что же я натворила? Чем рискнула, дуреха? Кому поверила, что так было лучше и правильнее? Дурному внутреннему голосу, которому на самом деле все равно, что творится вокруг? Рассказу серого кота, для которого мои тени никогда не были по-настоящему живыми? Предположением Лина, который настойчиво уверял, что ничего с ними в принципе случиться не может? А вот случилось, блин. Еще как случилось! Я их просто-напросто потеряла. Мне остро захотелось скинуть голову к небу и долго, протяжно забыть. Почему? Но почему все так несправедливо устроено? Почему они смогли, а я нет? Почему я по-прежнему жива, когда это так неправильно? Тише, гайды! Ласково прошелестел невесть, откуда взявшийся ветерок, обдав мои исцарапанные щеки легкой прохладой, стерев с них появившиеся дорожки слез, успокаивая, ободряя и заставляя замереть от внезапно вспыхнувшей надежды. — Тише, родная, не нужно плакать. Я вздрогнула и с болью посмотрела на соткавшиеся из пустоты четыре полупрозрачные тени. Мои тени, такие же, как в тот день, когда я впервые их увидела. Бледные, слабо покачивающиеся на ветру, и едва державшиеся на нитях старого-престарого заклятия. У них снова не было лиц и фигур. Они снова стали бесплотными призраками. У них исчезло оружие из рук. Бесследно пропали дорогие доспехи. Почти не угадывалось сходство с людьми, теми, которыми я их так долго знала. Сейчас их истлевшие тела неподвижными грудами праха лежали передо мной, а призрачную плоть едва-едва прикрывала легкая дымка, через которую просвечивались первые, совсем недавно выступившие звезды. Но они были здесь, все четверо, мои братья. Самые дорогие мне люди, которых я когда-то пообещала спасти, а вместо этого почти потеряла. У меня что-то болезненно сжалось в груди. — Ас, Бер, Ван! — Не надо! — ласково повторил призрак Ас, подлетев чуть ближе. — Мы знали, на что идем. Я сглотнула. — Я верну вас! Обратно! — Нет! — мягко остановил мой порыв брат. — Вокруг осталось достаточно мертвой силы, чтобы ты могла ее использовать для воскрешения. Но сейчас это ни к чему. Сейчас у нас есть возможность сразиться с ним на равных. — Но мы должны были сделать это вместе! — не сдержала я горестного крика. — Вы помните! Вместе! Вы обещали! — Мы никуда не уходим, сестра! — тихо прошелестел, подлетев к замершей четверке, еще один призрак. — И мы по-прежнему с тобой. — Ты! От внезапной догадки у меня аж скулы свело, и мелко задрожали руки. — Это ты меня закрыл! Только у тебя бы получилось! Я неохотно согласилась тень Гора, занимая место рядом с внуком. — Прости, мне показалось тебе рано уходить. — Но как ты мог? Мы же договаривались! — Когда вы успели? — вдруг нахмурился Ас. — Мы с тобой договорились, и ты обещал! — не услышала я, обвиняюще посмотрев на Гора. — Ты меня обманул! Призрак покачал головой. — Нет, я просто в последний момент передумал. Прости, милая, мне показалось так лучше. — Лучше. У меня из глаз брызнули злые слезы. Проклятье! Тень Гора был единственным, кому я рассказала обо всем с самого начала. Единственный, кто сразу и безоговорочно признал этот план, хоть и безумным, но вполне осуществимым. Единственный, кто согласился, что я должна буду умереть и стать настоящей тенью, чтобы выполнить свою задачу. И единственным, кто не просто пообещал мне поддержку, но имел в этом личный, довольно корыстный, хоть и вполне понятный интерес. А теперь что? В последний момент он, видите ли, передумал и прикрылся каким-то невнятным лопотанием. Можно подумать, я смогу разделать этого дурного змея в своем нынешнем обличии. Можно подумать, я смогу к нему хотя бы приблизиться. Да меня выворачивает наизнанку от одного его вдоха. Я стоять не могу нормально, когда он так близко. Какое уж тут сражаться. Я полагала, что тенью сумею сделать намного больше. И все-таки доведу это грязное дело до конца. Меня уже ничто не держит и ничто не мешает, кроме ненужного тела. У меня здесь ничего нет. Ни дома, ни семьи, кроме фантомов. Нет больше тех, кто зависел бы от меня так же сильно, как они. Я освободила Лина. Я намеренно отослала прочь Эррея, Родена и Дея. Я специально велела Хвартам убираться подальше и носы свои не высовывать без приказа. Блин, даже Рик бы меня понял. Даже Эр простил бы мою самодеятельность. Я оставила им всем по письму в вещевых мешках. Отправила Ура и его команду в горы, лишь для того, чтобы не вздумали отговаривать. Я ко всему приготовилась, все обдумала, взвесила и твердо решила. Это был бы прекрасный выход, отличная возможность добить того, с кем иначе просто не справиться. А он взял и... От такого предательства у меня сами собой сжались кулаки. А взгляд закаменел, и сам собой повернулся в сторону весьма озадаченного нашим поведением демона. Причем озадачен он был настолько сильно, что даже не дернулся, когда я поднялась с колен, медленно выпрямилась и решительно двинулась в его сторону. Судя по всему, он даже не заметил, что на этот раз рядом со мной держались не смертные, а самые настоящие мертвые души. Целых пятеро. Потому что этот мерзавец, я имею в виду тень Гора, конечно, все равно увязался. Впрочем, он зря полагает, что я долго продержусь против старшего демона в одиночку. И зря надеется, что я не сумею добиться своего. Да, вы правы. Я все еще твердо уверена, что живой мне его не одолеть. Живая я слишком уязвима и чувствительна к эманациям смерти, а вот мертвая ничуть. Поэтому я твердо намеревалась избавиться от этого серьезного недостатка. В конце концов, ишь-то я или нет? Могу себе позволить хоть раз посвоевольничать и довести начатое дело до логического завершения. А что? Отличный сюжет бы получился. Пришла, сделала то, что посчитала нужным, обернулась, перекинулась и опять исчезла в небытие. Растаяла, как призрак, не раздражая больше своим присутствием сильных мира сего, не вызывая толков, пересудов, ненужных разговоров и сплетен, не принося никому ни радости, ни огорчения. Меня просто не будет. Совсем. И эта земля снова получит шанс выбрать себе достойного Ишту, который обеспечит ей верные, преданные до последнего вздоха хранители. Нормальная цель для пришлой чужачки? Да, пожалуй. И лишние сантименты тут ни к чему. Гайде. Мы поговорим с тобой позже, — сухо отозвалась я, решительно направляясь к изучающему нас свысока демону. И разговор этот, будь уверен, будет очень долгим. Впереди вечность. Так ты, кажется, однажды выразился. Хотя, может, это был и не ты. Гайда, постой. Хватит. Пока вы привязаны ко мне знаками, никуда уже не уйдете. А пока знаки у меня, никто у вас у меня не отберет. Ни Айт, ни Алар, никто другой. Ни одному демону это не под силу. Как мы только что убедились. А раз уж не смогли сами боги, остановившись на полпути, я окинула выжидательно замершего змея злым взглядом. — Что ж, да будет так. Посмотрим, на что ты в действительности способен.